Глава 18. Что там творилось под Белогорском, я не слышал. Тактические радиопередатчики штурмовых групп до нас не добивали, а транслировать переговоры как-то не было возможности. Морской и ВВ-шный спецназ действовали сообща и слаженно. Быстро нашли основные входы и по-тихому просочились в одно из основных зданий, в подвале которого находился радиопередатчик, о чем говорила антенна, закрепленная на фасаде дома. Хорошо, что никто не держал собак, которые обычно своим лаем доставляют много неприятностей бойцам во время таких операций. Видимо, не настолько они были нужны в подземном мире, чтобы тратить на них драгоценные продукты. Поэтому, взломав входные двери направленным взрывом, несколько штурмовых групп ворвались в подвал и начали вязать всех его обитателей, после чего через подземные ходы стали просачиваться в другие дома. Ничего не понимающие люди не смогли организовать никакого сопротивления. Но ближе к концу операции в дальних домах уже народ проснулся от взрывов и стрельбы и стал хвататься за оружие. В таком случае били сразу на поражение, не терзаясь сомнениями. Кое-кто попытался убежать. Два джипа, переделанные под перевоз людей грузовой микроавтобус, вылетели на БТР, заранее установленный на перекрестке, который деловито расстрелял убегающих из башенных пулеметов. Уже к рассвету поселок был захвачен, и большинство народа согнали в три самых просторных и смирных подвала. Судя по количеству оставшихся людей, болезненному виду и найденным запасам продуктов и горючего, положение в этом поселке было не из лучших. Их можно было пожалеть, но в одном из подвалов, превращенных в некое подобие тюрьмы, нашли следы пребывания рабов. Где они и что с ними сделали, никто не хотел признаваться. И потом, как захваченные либо отводили глаза, либо смотрели с неприкрытой ненавистью, можно было не гадать о судьбе рабов, которых здесь содержали в скотских условиях. К утру часть захваченных заложников, являющихся родственниками боевиков, находящихся сейчас в бункере внутряков, была доставлена в Симферополь, а под Белогорском осталась небольшая группа бойцов для охраны пленных. К этому времени командир боевиков просто осатанел от крика, пытаясь вызвать и меня, и свою базу, и вообще кого-либо. Он прекрасно понимал, что мы готовим какую-то пакость, доказательством был показательный разгром боевиков, собранных со всего Крыма. Но к утру, получив полную информацию о наших противниках, я уже мог вполне уверенно диктовать условия, поэтому отключил систему подавления радиосвязи. «Аргулов, ты будешь говорить, или мы сейчас начнем выкидывать головы ваших детишек на улицу?» «Да, вот сейчас могу говорить. Руководство дало добро. Так что теперь давай озвучивай свои условия». «Ты меня за нос водишь, Геаур?» «Может быть, но это же война, и вы ее сами начали. Сидели бы тихо, может, даже помогли бы вам безвозмездно. Мы, славяне, всегда жалели и помогали. А вот вы, несмотря на добро, готовы укусить руку, дающую помощь. Так что давай не будем тут пугать друг друга, а займемся нормальным торгом, к которому ты привык. Правильно, Руслан?» «Какой такой Руслан?» «Руслан Исмаилов, до войны хозяин большой автомастерской на трассе недалеко от Белогорска. Бывший старший лейтенант милиции Узбекистана». «Откуда ты знаешь?» В голосе его прозвучала неуверенность. «Тебя что, не предупреждали, против кого вы идете?» «Надо было уточнить». «Не твое собачье дело, Геаур». «Ну смотри, если внутряки... это, считайте, же армейцы, то мы военная разведка. Да еще ваши абреки сумели морской спецназ зацепить, так что попали вы конкретно. Ты не в том положении, чтобы меня запугивать». «Ну, тут не уверен». После этих слов передал микрофон сидящий рядом пожилой изможденной женщине. Как только она взяла в руки пластиковую коробку, стоящую у нее за спиной Васильев, приставил ствол пистолета к затылку. «Хоть одно слово по-нерусски». Она испуганно кивнула, ощущая холодную сталь, приставленную к голове, и нажала кнопку микрофона. «Руслан!» В динамике зашуршало и раздался резкий голос предводителя боевиков. Несмотря на искажение голоса звуковыми каналами радиопередатчика, он узнал, кто к ним обращается. «Айше?» «Да, Руслан. Но как ты у них оказалась? Они ночью захватили поселок». После этих слов у нее забрали микрофон, и в сопровождении охранника вытолкали в тамбур, где позволили надеть маску и выпроводили на улицу к конвоирам. Боевики молчали. Они теперь прекрасно понимали ночную паузу в переговорах и пропажу связи. Минут через 10 на связь вышел Санька Артемьев, который с помощью двух бойцов, всю ночь не покладая рук, пытался проникнуть в ангарды техники. Ему удалось снять несколько мин, защищающих неиспользуемый вход в ангар, и проникнуть вовнутрь. Еще ночью ему привезли ноутбук, и теперь Санька, подключившись к сети, мог просматривать картинки в онлайне и вполне достоверно комментировать ситуацию с боевиками и заложниками. Еще большим плюсом было то, что некоторые камеры оснащались микрофонами, и в нашей ситуации вопрос с прослушкой большинства помещений был решен таким простым способом. К сожалению, прокладывать сеть или настраивать беспроводную систему не было ни времени, ни возможности. Но пришлось довольствоваться Санькой в роли комментатора. К нашему удивлению, в ангаре стояли 4 машины, принадлежащие боевикам, захватившим бункер. И Санька, как истинный подрывник, сразу прицепил к ним несколько взрывоопасных сюрпризов. «Бычок, ну что там, можешь определить состав боевиков и распределение по бункеру?» «Примерно. Человек 20, всех обитателей держат в 3 больших комнатах, охраняют их человек 9. Командир и 3 приближенных сидят в радиорубке, остальные контролируют все входы. Ангар? Никого. Слишком далеко для них и контролировать людей трудно. Радиостанции не добивают, тем более камера и ворота закрыты изнутри. У меня появилась идея, основанная на том, что люди, живущие в бункерах, давно приучились чиститься в тамбуре и не тащить радиоактивную пыль на комбинезонах и масках в жилые помещения. Поэтому все оставляют специальных кладовых недалеко от входа. «Бычок, скажи, а где они свои уличные маски с фильтрами оставили? И сколько там людей рядом пасется?» «Отсюда почти не видно, но я покопаюсь в архивах системы. Кстати, посмотрю, кто и как их сюда пустил. Заодно и по фильтрам гляну». «Давай, и особенно глянь, можно ли туда пробраться, не устраивая стрельбы, и также незаметно уйти». «Попробую, командир. Но не обещаю, судя по системе видеонаблюдения, у них там патрули ходят, может и удастся пролезть». «Пока не спеши. Главное, рассмотри такой вариант». Пока Санька копался под землей, я связался с нашим бункером по закрытой связи и вызвал Маринку. Она была занята и смогла освободиться только через 10 минут. Усталый голос жены пропавшего друга, которого я почему-то считал погибшим, ответил. «Да, Феникс, на связи». «Мариш, нужен яд. Сильный, чтоб действовал основательно, но не сразу, а 5-10 минут, и чтоб запаха сразу не ощутили». «Это ты боевиков травить собрался? Как вводить думаешь?» «Они уличные маски с фильтрами без присмотра оставили». «Понятно. Феникс, так сразу сказать не могу, но что-то придумаем. Ольга поможет». Я на секунду усомнился в том, что Ольга сможет приготовить яд. Травить боевиков, но потом вспомнил, что девушка перенесла. Сейчас у нас другое общество и другой мир. Моральные нормы с того времени тут неприменимы. Мы бьемся на смерть за выживание, и рефлексия тут просто неуместно. «Хорошо, только давай побыстрее. Я сейчас пошлю машину». «Понятно. Ой, Феникс, когда вы там угомонитесь, не надоело воевать?» «Надоело, Мариша, очень надоело. Только сама понимаешь, никто нам не даст спокойно жить». На такой лирической ноте я отключился от связи с бункером и увидел понимающие улыбки на лицах Дегтярева и Васильева, до которых сразу дошел смысл моего плана. Олег сразу деловито стал уточнять. «Там возле входа несколько абреков сидит. Как отвлекать-то будешь?» «Достаточно просто. У ребят есть все, кроме приборов ночного видения. Санька рассказывал, что у них, как и у нас в бункере, дизеля стоят отдельно и работают на забор на воздухе. Где находятся воздухозапорники, мы знаем. Заткнем их и будем ждать, когда вся энергосистема бункера сдохнет. Потом Санька проберется и отравит маски боевиков. Думаю, они начнут кричать, верещать, метаться, занимать оборону. Как раз то, что нужно. В такой суматохе прийти и тихо уйти будет не так проблематично». «Ну что, Серега, план неплохой. Но как ты определишь, где маски боевиков, а где заложников?» «Так они костюмы и маски заложников сами попрятали, чтобы никто не убежал». Но Дегтярев не унимался. Похлебывая кофе после бессонной ночи и хрустя галетами, он продолжал профессионально полоскать мне мозги, раскладывая план по кирпичикам. «Хорошо. Свет рубанулся, но ведь у них есть резервная система и аккумуляторы». Голос подал молчавший до этого прапорщик Ковтайкин. «Система в таком режиме проработает 2-3 минуты. Аккумуляторы старые, дольше не выдержат». Хорошо. Я, в принципе, согласен, план неплохой, но на всякий случай надо бы подготовить парочку резервных вариантов. Ну так кто спорит? В ангаре прячем штурмовую группу обязательно с саперами. Я не исключаю сюрпризов от боевиков. На связь вышла база и Марина. Феникс, с ядом проблема. Что именно? Ну не можем мы найти такой яд и быстро его синтезировать. Ту же синильную кислоту на складе не держим, да и она имеет характерный запах. Мариш, что, никаких вариантов? Есть смесь, практически без запаха. Вызывает слабые спазмы дыхательных путей, сильную рвоту и слезоточение. Только не сразу, а с задержкой, но это все индивидуально, зависит от человека и от концентрации. Ну, хоть что-то. Хотя в таком случае придется устраивать перестрелку. Ну, а ты сам попробуй пострелять в противогазе, если трудно дышать, обливался и глаза слезятся. Мариша, ты умница. Да, но это не моя идея, тут больше Оля придумала. И она тоже умница. Сейчас отправляю машину, а ты пока накидай инструкцию, может в будущем пригодится. Чего они там намешали, я не знал. Точнее, не хотел знать. Машина к бункеру отправлена, и план потихоньку начал выполняться. Василий с двумя бойцами нашли воздухозаборник дизельной электростанции и ждали только команды. Санька с семью штурмовиками сидели в ангаре, по-тихому открывая первую бронированную дверь. С собой они прихватили двухлитровую бутылку с машинным маслом и смазали петли на дверях, чтобы избежать скрипа при проникновении в галерею, ведущую в бункер. Серьезным испытанием был приход двух боевиков, которых отправил командир для проверки дальнего ангара. Тут я его прекрасно понимал. Вот только об этом узнали заранее благодаря подключению к системе видеонаблюдения, и бойцы успели попрятаться, и, пробежавшись фонариками по замершим машинам, бочкам из-под масла и горючего, повозмущались, что не работает свет. А как ему работать, если Санька предусмотрительно вывел из строя выключатель? Все это время мы с командиром бандитов торговались, ругались, угрожали друг другу. А я ждал только одного – как привезут химическую смесь, приготовленную медиками, и передадут ее Саньке. Это вскоре удалось сделать, и Васильев получил команду забить воздуховод дизельной станции. Через 5 минут дизель заглох, и в бункере зажглось резервное освещение, которое потухло почти сразу, потому что Санька по совету Васильева подключил к силовому кабелю резервной системы освещение мощную нагрузку, быстро посадившую все аккумуляторы. Обе бронированные двери, ведущие от ангара с техникой к жилым помещениям, были пройдены почти бесшумно, и бойцы, экипированные приборами ночного видения, просочились в бункер. Они попрятались в хозяйственных помещениях, а Санька в одиночку стал пробираться к центральному входу по боковой галерее. Что ему пришлось пережить, он никогда не рассказывал, но ему это удалось. Боевики, испуганные пропажей света, готовились к отражению атаки, поэтому оттянулись от центрального входа к жилым помещениям, вполне логично понимая, что если штурм и начнется, то он будет направлен именно в эту сторону. Устраивать бой с обученным и знающим все подпроходы и ниши противникам они не хотели, поэтому отступили. Санька, воспользовавшись суматохой, быстренько опрыскал все маски из баллончика из-под мужского одеколона, где был разведенный препарат, и также бесшумно скрылся в боковой галерее, тщательно убрав все следы своего пребывания. Разблокировав воздуховоды дизельной электростанции, мы отошли даже из ангара, снова оставив бункер во власти боевиков. Они мучились еще минут 20, пока самостоятельно не запустили дизеля, после чего я по радиостанции услышал все, что о себе таком хитром думаю. Боевики не нашли наши следы пребывания в ангаре, но все равно заподозрили и долго проверяли свои машины в поисках взрывоопасных сюрпризов, которые Санька после конкретной звучки, устроенной по радио, снял, скрипя сердце. Естественно, им это не понравилось, и только возможность неминуемой расправы над их родными в захваченном поселке остановили от казни заложников. Я не сомневался, что наш противник еще покажет себя, и с ним нужно быть очень осторожным, поэтому перевел разговор на деловой тон, хотя это и стуло нервов. Это был серьезный противник, и не зря наши предки воевали столько веков. Видимо, наша вражда уже была на генетическом уровне, поэтому я не строил. Поэтому мы друг друга воспринимали как непримиримых врагов. Но я понимал, что все равно встретимся и придется пролить чью-то кровь. Поэтому я не строил никаких иллюзий, и изначально в планах было обязательное уничтожение противника. Мы продолжили переговоры по радио. Самое интересное, тот же Борисович вышел на связь и сообщил, что наши переговоры слушают почти все оставшиеся в городе группы, с интересом ожидая, кто возьмет верх. Хотя после такого показательного разгрома почти сотни боевиков уже никто не сомневался в результате переговоров. «Ты хитрый и умный воин, Аргулов. Что ты задумал? Зачем ты это сделал со Светом?» «Военная хитрость. Тем более у меня много профессионалов. Просто я дал понять, что даже находясь в бункере, ты и твои люди уязвимы». Опять пауза. Видимо, сидит там и ругается. «Ну-ну. Может, вслух что-то скажешь?» «Нет? Ну и ладно». Все это время, пока выясняли отношения, Санька опять проник в ангар, где в салонах машин боевиков установил радиоуправляемый самодельный светошумовый гранат. Машины уже обыскали, поэтому никто снова их осматривать не будет. Командир боевиков разговор начал с совершенно неожиданного вопроса. «Правду говорят, что вы не голодаете, и ты даже загорелый. Что, солярием пользуешься? А вот мои дети умирают». «Ну так кто вас заставлял войну начинать? Вас всегда использовали как пушечное мясо, и никто бы и никогда не отдал бы Крым в абсолютное пользование. Даже когда было свое татарское государство, все равно ходили под османами. Так что давай не будем устраивать дебаты. Мы могли бы быть полезными друг другу, но вы, как всегда, решили все взять силой. А не думали просто попросить? Или найти возможность для торговли? Нам много чего нужно, и мы готовы платить продуктами и горючим. А вы, как всегда, силой, грабежом. Ну и чего добились?» Он молчал долго, а потом все таким же деловым тоном спросил, видимо, решил отомстить позже, когда выберется из этой ловушки. «Хорошо, давай говорить. Что ты предлагаешь?» «Вы сваливаете и берете с собой часть заложников из самых крепких, чтобы не пострадали в дороге. Мы сопровождаем вас. Когда вы будете на полдороге, мы освобождаем ваш поселок, но при этом берем тоже заложников. Об этом ваши вам подтвердят по радио. На дороге обмениваем заложников и расходимся. И, надеюсь, после этого про вас я больше никогда ничего не услышу. Иначе мы снова придем с танками, вертолетами и артиллерией». Я не играл и не врал. Действительно так думал. Не то время, нет больше толерантности и демократии, нет прав людей и уголовного кодекса. Есть долг перед своими людьми и долг перед предками, с которыми мы так близко познакомились.